Глава 9. Двигаться дальше. Сашка вновь пришел в себя на тропе, на ее обрывке. Клочья тумана колыхались справа и слева, клубились за спиной, над головой. Морок исчез. Потрескавшиеся камни висели в пустоте. А впереди чернела бездна, в которую вчера, позавчера или мгновение назад он прыгнул. Точнее, Сашка прыгнул на уплывающую тропу, но полетел в бездну, охваченный пламенем. Он все еще чувствовал боль ожога, словно кожа слезала с головы. Сашка судорожно провел ладонью по лицу, смахнул пот, ощутил заостренные скулы, уже вполне отросшую бородку. Ожогов не осталось, как не оставалось следов от ран, только жгучая боль от миновавшей иллюзии и холод. Камни, на которых он лежал, остывали, а сама тропа маячила где-то впереди, далеко впереди. Вот и все. Пришла мысль. Успокойся. Ты все равно ничего не сможешь сделать. Он сел, подтянул к себе меч, потрогал лезвие и, вскинув руку, рубанул по каменной плитке. Белая выщербина осталась на камне. Зарубка на клинке. Но камень на глазах заполнил выбоины. Да и лезвие незаметно, но неуклонно восстанавливало форму. Сашка подполз к обрыву и попытался сдвинуть крайний камень. Безрезультатно. Тропа служила осью пространства. Ее нельзя было поколебать. Обрыв казался насмешкой, предательством, смертным приговором. Вот только приговоренный не имел возможности умереть. Иллюзия пути сменилась иллюзией тупика. Мысленно усмехнулся Сашка. «Странно», — подумал он. «Наверное, я очень устал. Во мне словно нет никаких чувств. Нет ненависти. И не только к тем монстрам, которых выпускает на тропу наставник, но и к самому наставнику. Во мне нет ненависти даже к тому существу, которое называлось Илой. А уж он-то точно не был иллюзией. Я хотел бы уничтожить его, но не в отместку за совершенное, а потому что так надо. Его нужно убить. Но могу ли я принимать такие решения? И имеет ли значение, на его совершаются убийства или в иллюзии? И что есть что? Может быть, я бесчувственный человек? Но нет же. Я боюсь смерти, боли, боюсь оказаться неловким, неумным, безвольным, слабым. Именно таким, какой я есть. Я трус? Отчего же я спокоен? Потому что понимаю, что мама такая же иллюзия, как и все здесь. Ищу оправдание трусости и слабости? Мама. Он несколько раз повторил это слово, словно возбуждая в себе странно отсутствующую ненависть к убившему мать демону. А что сделал бы отец на его месте? Сколько он разговаривал с сыном, но почему-то в памяти остались только отдельные фразы. Да и было Сашке, когда отец погиб, всего лишь 12 лет. Меньше, чем сейчас Дану. Хотя этот мальчишка кажется свои 13 почти взрослым. Так что же это? Спокойствие или безразличие? Может быть, ключ вот в этих словах отца? Никогда не суетись. Если попадаешь в трудную ситуацию, ищи выход из нее. Если выхода нет, пытайся его создать. Используй свои силы и силы тех, кто готов тебе помочь или даже не готов. И если тебе потребуется срубить дерево, чтобы выбраться из болота, сруби его. Правда, имей в виду, что потом придется посадить 10 деревьев. Оглядись вокруг и задумайся. О чем задумываться? И что можно использовать, если все окружающее тебя – иллюзия? Иллюзия? Сашка открыл глаза, встал, подошел к краю тропы. Ее продолжение колыхалось в тумане где-то впереди. Каменные плитки заканчивались под ногами, а дальше начиналась бездна. Бездна, созданная его же воображением и сжигающая воображаемым, но вызывающим настоящую боль пламенем. Он сжал крепче рукоять меча, размахнулся и изо всех сил ударил им по камню. Искры полетели из-под лезвия. Камень треснул, а на клинке образовалась уродливая вмятина. Сашка опустился на камень, положил на колени меч и стал пристально смотреть на поврежденный металл. Края вмятины занимались дрожащей дымкой, расплывались, но он настойчиво желал сохранить дефект. Требовал, чтобы на лезвие осталось повреждение. Ясно представлял себе, как оно выглядит, и запечатлевал образ. Сашка чувствовал, что задача выматывает его. Клинок дрожал, кисти рук расплывались в дымке. Капли пота скатывались со лба, текли по переносице, щипали глаза. Он стряхивал головой, не отрывая глаз от лезвия. А потом стало легко. Вмятина осталась. Он потрогал ее пальцем, отложил меч в сторону, взглянул на камень. Трещина исчезла. И тогда Сашка раззолся, опустил ноги вниз, откинулся назад, лег спиной на холодный камень и закрыл глаза. Он любил это место с детства. На околице деревни начинался высокий холм, который господствовал над всей округой. Как говорила тетка, если бы в деревне когда-нибудь собирались строить церковь, лучшего места не смогли бы отыскать. Но церковь стояла в селе в 40 минутах пешего ходу, поэтому холм не пригодился. Ниже его верхушки, в непролазных зарослях орешника, бил холодный родник. Но самый оголовок возвышенности оставался лысым, если не считать неведомо как занесенной на него раскидистой сосны. Вокруг росли все больше березы, осины, липы, тополя и ясени. Деревенская улица подступала к подножию. Огороды крайних домов так и вовсе пытались забраться на склоны холма. Но тропы наверх не было. Так, чуть заметная стежка. Дорога, превращающаяся по весне и к осени в непролазную колею, сразу перед холмом виляла направо. Делала вынужденный крюк почти в 3 километра. Проскальзывала по берегу небольшого озера. И, не доходя до села, всего ничего, облегченно выбиралась на выщербленный асфальт. Зимой с верхушки холма съезжали приезжие лыжники, а примерно с середины склона деревенские мальчишки на набитых соломой полиэтиленовых мешках. Летом холм пустовал. Любителей посиделок под деревьями отпугивала густая крапива и утомительный подъем. Да и зачем лезть на такую высоту, если под боком озеро, юркая речка, а за селом еще 2 обильные мягким речным песком, рыбой и пологими берегами. Первый раз Сашка забрался на холм вместе с отцом. Уже на четверти склона он стал ныть и проситься к отцу на руки. Но тот был непреклонен. «Если дашь себе слабину, — сказал отец, — даже то, что уже прошел, окажется напрасным. Получится, что ты словно и вообще не поднимался. Поэтому стоило сыну заныть, как отец объявлял привал. Торжественно доставал печенье или бутерброды. И они сидели на мягкой траве, пока Сашкино нытье не улетучивалось без следа. Привалов пришлось сделать не меньше 5. Последний оказался совсем близко от растопырившей ветви сосны. В этом месте стежку пересекал, обнажая известняковую основу холма, ручеек. Они разулись. С замиранием сунули в ледяную воду затекшие ступни, пошевелили пальцами и вновь натянули обувь. Еще пара сотен шагов, и Сашка дотронулся ладонями до скользкой рыжей коры, огляделся и задохнулся от восторга. За его спиной прилепилась к холму маленькая родная деревенька. Прильнуло круглое зеркало озера и синяя нитка узкой речки. Впереди раскинулось село, а за ним тянулись, извиваясь, еще 2 поблескивающие речные ленточки. Где-то над головой звенела маленькая птичка. Стрекотали кузнечики. Жужжали в ближайших зарослях бузины огромные мухи. Теплый ветерок касался лица. Внизу ветер то налетал порывами, то затихал. А здесь он дул постоянно, неторопливо и свободно. И размазанные ветром по светло-голубому небу полупрозрачные хлопья облаков казались ближе. Они провели с отцом на вершине 1/2 дня, облазили таинственные пустоты в известняке, собрали несколько горстей земляники, протоптали дорожку к крапиве к самому началу ручья и, оборвав лопухи, устроили из замшелых камней что-то вроде ложа для родника. А перед тем, как спускаться, вновь сели на край ручья и опустили в него босые ноги. Вода удивленно огибала неожиданно возникшее препятствие. Ручей струйками пробирался между пальцами, щекотал подошву и, разбиваясь о пятки, торопился скрыться в траве. Прошли какие-то секунды, и вот уже струи не казались холодными. Они согревали и растворяли усталость. Сашка открыл глаза. Тропа исчезла. Его ноги омывал выбегающий из клочковатого тумана ручей. А впереди лежала обычная луговая тропка, отмеченная чуть примятой травой, избитой ранним пешеходом росой. Впереди, там, где должна была находиться вершина холма, смутно угадывался силуэт сосны. Сашка поднялся, наклонился к ручью и напился холодной воды. Умылся, бросив пригоршню ледяных брызг на лицо, голову. Повесил на шею сапоги, связав их шнурками. Поднял меч и босиком пошел вверх. Сосна плавно выплыла из тумана. Он почувствовал, что опавшая хвоя заколола подошву. Провел рукой по золотистой коре. Задержался на мгновение, впитывая тепло и силу дерева. И стал спускаться с противоположной стороны холма. Тропинка обогнула куст бузины. Сашка вновь почувствовал под ногами теплый камень и оглянулся. Туман за спиной уже спрятал в себя верхушку холма. Только трава, прореженная одуванчиками, все еще пробивалась между камнями. Сашка остановился, вырвал из-под привязанного к спине меча обрывки куртки, выбросил их, обулся и, сжав в руке меч, пошел вперед. Тропа стала забирать вверх. Туман рассеялся, и Сашка понял, что идет по дну ущелья. Из морока поднялись отвесные скалы. Тропа извивалась между каменных осыпей, подныривала под валуны и завалы. Преодолев очередную преграду, Сашка услышал тяжелые шаги. Из-за поворота появился Арх. Чудовище потопталось на месте, словно собираясь повернуть назад, но увидела Сашку. Маленькие глазки под нависшим лбом округлились. Толстый язык высунулся из безгубого рта и мазнул под носом. Арх заметил добычу. Навстречу ему двигался кусок мяса, вооруженный жалким куском железа. Сашка остановился. Он не чувствовал ни ужаса, ни обреченности, которые приходили в сотнях предыдущих поединков. Ему предстояла тяжелая, неприятная, может быть, невыполнимая работа. На него двигалось ужасное существо, напоминавшее вставшего на задние лапы носорога. Складки кожи броней свисали с живота, с груди, с плеч. Огромная дубина лежала на правом плече. Уродливые пальцы нетерпеливо сжимались на засаленной рукояти. Арх торопился к пиршественному столу. Сашка поднял меч, слегка согнул ноги и замер. Наставник молчал, а полузверь, издавая восторженный рев, уже поднимал дубину. Сашка рванулся вперед, когда она уже опускалась на его голову. Кувыркнулся под рукой Арха, рубанул мечом, сначала по правому колену, а затем по сухожилию над гигантской пяткой. Отбежал и снова замер. Тяжелый удар потряс тропу. Арх недоуменно поднял дубину, огляделся. Сашка уже видел, что его Сашкины удары не принесли даже и намека на победу. Лишь немного крови выступило из-под надреза. Чуть замедлилось движение правой ноги полуздверя. Но глаза Арха отыскали ускользнувшую добычу, и дубина вновь поднялась для удара. На этот раз Сашка ринулся вперед мгновением раньше и, с трудом уворачиваясь от взмаха левой ладони насторожившегося чудовища, изо всех сил рубанул его по сухожилию. Истошный рев был ему ответом. Арх упал на колено и, бешено вращая глазами, завыл. Но и Сашке досталось. Каменные ногти содрали кожу с плеча. К счастью, это не мешало держать меч. Злобно скуля, Арх с трудом встал и, не спуская глаз Сашки, перехватил дубину обеими руками. Начал медленно приближаться, делая резкие взмахи перед собой. Теперь он уже считал Сашку не только добычей, но и опасным соперником. Недоумение, смешанное со звериной ненавистью, изливалось потоками из мутных глаз. Сашка успел понять, что уклониться от удара не сможет. Когда очередной взмах дубины шевельнул волосы на голове, рванулся в сторону. Почувствовал, что поверхность морока с каждым шагом становится все более зыбкой. Приказал держать его. В отчаянии представил, что это настоящий камень, и ноги почувствовали под собой спасительную твердость. Обернувшись на утробный рев, увидел, что Арх провалился в расползающуюся иллюзию по пояс. И тогда ринулся назад и вонзил клинок в булькающий шар на горле чудовища. Истошный визг оглушил его. Огромные руки судорожно сомкнулись, но Сашка уже прыгнул вперед, оттолкнулся ногой о плечо полузверя и оказался на тропе. Арх стих. Пальцы чудовища задрожали, голова опрокинулась назад, и тело вместе с дубиной погрузилось в камень. Сашка сел на теплый камень, положил меч на колени и усилием воли успокоился. Плечо почти перестало саднить. Рана постепенно затягивалась. Спина ощутимо болела. В пылу схватки он этого не заметил, а сейчас почувствовал, что перекатываться по камням с метром железа, привязанного сзади, вовсе не так уж просто. Он поднял руку и потрогал торчащую над левым плечом рукоять. Ощутил затвердевшую смесь белу. «Где вы сейчас?» Неожиданно подумал со светлой грустью. «Лукус, Дан, Хейграс. Что если с того момента, как он встал на границу Дары, не прошло и мгновение? Или наоборот? Он заснул вечным сном и уже годы находится в состоянии комы. Да и жив ли вообще?» Сашка раздраженно мотнул головой. Внимательно осмотрел лезвие. Вмятина, оставленная от удара о камень, не исчезла. Это его странным образом успокоило. Сашка встал, вдохнул полной грудью и пошел вперед. Следующим противником оказался человек. Он стоял на тропе и держал в руках лук. Сашке еще не приходилось видеть такое оружие. Причудливо изогнутые рога лука явно превосходили размерами стрелка. Впрочем, воина это не смущало. За его спиной торчал меч. Серебристая кольчуга доходила почти до колен. Из-под нее виднелись кожаные штаны с нашитыми металлическими полосами, наколенники и сапоги. Увидев Сашку, стрелок не торопясь вытащил из-за пояса кольчужный шлем и, поправив светлые длинные волосы, надел его. Затем наложил на тетиву стрелу и замер. Сашка остановился. Он помнил слова Хейграста о дальности полета стрелы. Знал, что лучник может выпускать по стреле на каждый удар собственного сердца. Оставшиеся до стрелка сотни шагов хватило бы, чтобы поразить Сашку с первой же стрелы, а затем утыкать стрелами, как ежа. Не увернуться, не отбить стрелу он не сможет. Не сможет. Не сможет. Усилием воли Сашка подавил накатывающееся раздражение. Сможет, если его враг будет нетороплив. Пусть противник все делает медленно. И Сашка постарался представить картину медленного движения. Словно в сосудах врага не кровь, а тягучая смола. Что руки не подчиняются ему, а самого его охватывает сон. И воин, видимо, почувствовал колдовство, потому что резко поднял лук и выстрелил. Ужас охватил Сашку. Он сам едва смог шевельнуться. Ворожба воздействовала и на него тоже. Он непозволительно медленно поднял меч и шагнул в сторону, понимая, что увернуться не сможет. Только то, что он все-таки разорвал оцепенение, удержало от паники. Внезапно Сашка увидел, что стрела почему-то скользит в воздухе. Она движется быстро, но он видит полет. Отбивая ее мечом, Сашка чувствовал себя так, словно делал это в жидкости гораздо более вязкой, чем вода. Ему потребовалось неимоверное усилие, чтобы ускорить собственные движения. Но враг уже медленно и плавно накладывал на тетиву следующую стрелу. В растянувшемся мгновении Сашка понял, что его сил на такой бой не хватит. В ужасе он захотел, чтобы стрела обожгла противнику пальцы, иначе он не справится. Он не сможет долго преодолевать вязкость. Он ударил под ребку второй стрелы ближе к оперению. Она изменила полет, царапнув его по щеке. И Сашка почувствовал, что в этой замедленности движений и боль стала медленнее и непереносимее. Следующая стрела уже летела в его сторону. Сашка отбил ее с еще большим напряжением сил и увидел, что тетива лука под пальцами противника вспыхнула. Рога лука разогнулись, и стрелок, отбрасывая в сторону ставшее негодным оружие, сделал шаг в его сторону. Вряд ли это честно. Словно кто-то чужой подумал за Сашку. Он в отличных доспехах. Он много сильнее меня. Но ты владеешь магией, возразил он себе. Ты сжег его тетиву. Я владею магией? Почти вслух рассмеялся Сашка. Я смотрю сон. Воин бежал навстречу, но Сашка не двинулся с места. Повернулся боком, согнул колени, выпрямил спину, опустил меч. Воин бежал медленно, словно плыл над поверхностью тропы. Сашка невольно залюбовался им. Как он держал меч, как переступали его ноги, как двигалось его тело. Это было жуткое и прекрасное зрелище. Вряд ли Сашка сумел бы отбить удар этого богатыря. И когда воин приблизился, и его меч, блеснув зеркалом идеального клинка, пошел вперед, Сашка упал на колени, пропуская удар над головой, и послал свой клинок в горло противнику. Отчего-то Сашке показалось, что он совершил убийство. Это чувство не оставляло, пока он снимал с пояса воина метательные ножи и пытался уберечь их от исчезновения. Затем искал им место на собственном поясе. Они оказались очень удобны. Сашка побросал их вперед, где тропа, словно следуя к невидимой вершине, вновь поднималась вверх. Ножи со звоном ударялись о камень. Но благодаря балансировке все удары приходились на лезвие. Неприятное чувство не уходило. Бой получился нечестным. С другой стороны, что мешало стрелку пропустить путника или хотя бы поговорить с ним? Сашка вздохнул, попытался заживить рану, затем махнул рукой и пошел вперед. Не стоило специально тратить силы. К розовой тонкой коже в месте, где зацепил арх, добавилась разодранная щека и мочка уха. Заживет само собой. Важно другое. Он нащупал способ поединка с более сильным противником. Ему оказалось не по силам заставить врага действовать более медленно. Но он изменил собственное восприятие времени. Осталось только понять, чего стоит его умение наяву, если он сможет вернуться. И куда он собирается возвращаться? «Там будет видно», — сказал Сашка вслух. «Надо было двигаться дальше».